Глава вторая. Марфа. «Марфуш, а ты знаешь, что такое универсум?» — спрашивает у меня Надя, пока я аккуратно подвожу глаза. «Вроде неплохо получилось. Сегодня я должна выглядеть безупречно для самого идеального парня». «Универсум?» — переспрашиваю, продолжая думать об Антоне. «Надеюсь, ему понравится мой подарок. Вселенная, что ли? Понятия не имею». Надя — моя школьная подруга. Мы с ней вместе тусили до выпускного класса, потом разъехались кто куда. Она с мамой переехала в Сочи, а я через год сбежала в Питер, где благополучно и проучилась первые 2 года на гостиничном бизнесе. 3 недели назад мы с Чистяковой случайно столкнулись на улице, обнялись и пообещали больше не расставаться. Посмотрим, что получится. Я в Москву вернулась насовсем, надеюсь, она тоже. «Универсум» — это название крутой игры для студентов. Многие в нее играют. Странно, что ты о ней не знаешь. Удивленно смотрю на подругу. Мы собираемся в клуб отмечать днюху моего парня, Антона. Наде пора надеть на себя секси-платье и сделать смоки-айс, а она про какую-то игру вставляет. Не знаю, потому что мне не нужно. Я вообще-то не геймер, да и ты не помню, чтобы увлекалась. Давай я тебя лучше накрашу. У Антона столько классных друзей, и есть те, кто придет без девчонок. Это не стрелялка и не бродилка. В ней многие вузы принимают участие. Все на уровне. Выиграть универсум — это очень круто. Знакомая девица с соцфака до финала дошла в том году. Так вот. Пропускаю мимо ушей спич подруги и концентрирую все внимание на том, чтобы сделать ей макияж глаз, а потом выровнять тон лица. «Надь, ты вообще к косметологу ходишь? Кожа совсем запущена, хотя бы чистку сделай». Чистякова — красивая девчонка, но, как мне кажется, не очень следит за собой. Надеюсь, в темноте ее прыщи никто не увидит, а будут смотреть на платье, в обтяка и блестящее. Идеально для клуба. «Думаешь, надо?» Надя, сомневаясь, смотрит на себя в зеркало. «По мне и так здорово. Вообще не помню, чтобы ты в школе так заморачивалась из-за внешности. А сейчас такая профи, и главное, выглядишь потрясно». Скромно улыбаюсь, решая не углубляться в причины, почему я так изменилась за эти пару лет. Не факт, что Наде вообще стоит знать ту историю. Пусть считает, что все само собой произошло. «Да, я думаю, надо. Могу тебе своего дать, я уже успела найти хорошего мастера, и цены нормальные». «Ага, так вот, универсум. Я очень хочу выиграть. Представляешь, я уже прошла отбор, и в сентябре все начнется». Надя четко на своей волне, и прыщи на подбородке ее мало волнуют. Надо будет погуглить, что за игра такая. «Это здорово, Надь, но проверяй сумочку, все ли взяла. Антон скоро за нами заедет». «Ага, красавчик Антон. Я помню, как девчонки по нему с ума сходили в школе, а достался он тебе». Надя крутится у зеркала, расчесывает свои длинные, почти до пояса, темно-русые волосы. У меня чуть короче, и пряди выкрашены в лавандовый цвет. Я знаю, что мне идет. «Антон лучший, это факт». Посматриваю сообщение в телефоне, он уже должен скоро приехать. Ради него я перевелась обратно в Москву, хотя есть здесь те, кто будет мне не рад. Ладно, разберусь. «Не будет тебе рад?» Подруга заинтересованно посматривает на меня и ждет продолжения, и, не дождавшись, говорит сама. «Даже если и так, Антон тебя защитит. Помнишь, он вечно призы с каких-то соревнований привозил? По карате, что ли?» «По боксу», — поправляю я. Он и в Питер весной приехал на свадьбу своего друга по спортшколе. Мы с ним случайно на Невском столкнулись, и я тебе уже рассказывала, да? «Раз 500, наверное». Надя корчит рожицу и высовывает язык. «Но это ж так клево! Мечты сбываются. Я помню, как ты по нему еще в 9 классе сохла». «Надь, только ему не рассказывай. Не надо, ладно? Пусть думает, что он мне только сейчас понравился. Как я выгляжу, а?» Чистякова отрывается от зеркала и одобрительно показывает большой палец. «Шикарно, Марфуш! И топик отличный, и джинсы. Я говорю тебе, ты так изменилась за это время. Такая фигура! Я вот думаю тоже пойти и попу себе накачать. Кто со школы тебя помнит, не узнает, клянусь». Хотелось бы в это верить. Как и в то, что ни одна самовлюбленная скотина мне больше не скажет, что я завистливая костлявая сучка. «Так». Быстро меняю тему разговора. Нам уже пора выходить, а Антон не пишет. Сейчас наберу ему. Звоню любимому и слышу длинные гудки, потом отбой. Сбросил вызов? Странно. Пока соображаю, что делать, приходит смс-ка от него. «Прости, малыш, не успеваю тебя забрать. Поезжай сразу в клуб, там все объясню». «Случилось чего?» Надя легко считывает с моего лица эмоции. «Все нормально». Пытаюсь улыбнуться, хотя, конечно, расстроена. «У него какие-то дела. Короче, вызывай такси». Всю дорогу Настя пытается меня развеселить, вспоминая смешные случаи из школьной жизни. Я улыбаюсь ей в ответ, а сама все равно нервничаю. Внутри все ойкает. Мы с Антоном уже 2 месяца вместе, а сегодня впервые тусим как пара в большой компании. Гостей будет человек 50. Мой любимый, очень популярный парень. Я очень боюсь, хоть и улыбаюсь сейчас во весь рот. Ну вот и приехали. Надя выпрыгивает из машины, я быстро расплачиваюсь с таксистом и выхожу вслед за подругой. У клуба дофига народа, но мы без проблем проходим внутрь. Достаточно было сказать заветное. Мы на вечеринку к Каменеву. В клубе теряюсь в первое мгновение. Все-таки шумно, и глаза к вспышкам света еще не привыкли, так что не сразу соображаю, чего это Надя меня в бок толкает. «Смотри!» — кричит, перекрывая шум. «А это не твой ли Антон? Вон там!» Я смотрю туда, куда подруга протягивает руку, и правда вижу своего парня. И он целуется с какой-то длинноногой стерлядью. «Мой!» — выдыхаю я, стараюсь не смотреть на подругу. «Какого черта, а?» Меня пронзает колючая ревность. В горле першит, сглотнуть тяжело, нижняя губа начинает предательски трястись. Надя берет меня за руку и заставляет заглянуть ей в глаза. В них столько сочувствия, что я вот-вот превращусь в воду для половой тряпки. «Может, какая-то левая девица? Это ж ночной клуб». «Та что левая, это точно. А ну-ка, пойдем». Выдыхаю через зубы и рисую себе на лице уверенную улыбку. «Антон мой парень, это раз. У него сегодня день рождения, и он очень популярный, это два. И три». «Лика, хватит!» Слышу его веселый голос. Каменев пытается снять себе руки этой прилипалы. «Детка, я тоже рад тебя видеть, но у меня вообще-то девушка есть». «Так тебе, поняла, коза?» «Привет», — громко здороваюсь с Антоном, не обращая внимания на стерлядь. «С днем рождения, милый». Тянусь к его губам, но в последний момент что-то происходит. То ли запах духов этой присоски, то ли... «Ух ты!» — Антон весело смеется. «Какая у меня скромная девушка!» — целует в щеку. «Стесняешься при всех?» «Привет, Марта!» Пацаны рядом ржут, стерлядь проводит по мне насмешливым взглядом, а я чувствую, что краснею. Ну не могу же я ему сказать, что мне неприятно его целовать после этой девушки. «Развлекаешься?» — поворачиваясь к нему так, чтобы закрыть собой стерлядь. «Помнишь, я тебе говорила про Надю? Она со мной училась». Чистякова протискивается ближе к нам, и теперь Антон видит только нас двоих. «Конечно, помню». Он вежливо кивает Наде. «На год младше меня. Слушай, а это ты постановку Гамлета сорвала? Там в сортире кого-то заперли». Антон хмурит свой красивый высокий лоб, пытается вспомнить, а Чистякова бледнеет, краснеет, умоляюще на меня смотрит. «Да, не так я хотела их познакомить». «Нет, не она». Беру своего парня за руку и отвожу в сторону. «Слушай, а что это за девица к тебе присосалась?» Стараюсь говорить небрежно, даже улыбаюсь, но Каменев быстро просекает мое состояние. «Ревнуешь. Забей, малыш. Это Лика, она...» Спотыкается на слове, обводит взглядом зал, машет рукой только что пришедшей компании. «Лика, короче, она со всеми такая дружелюбная. У меня с ней ничего. Я сейчас». Срывается с места, чтобы стукнуться кулаками с двумя качками, явно тоже боксеры. С ними еще три девчонки. Антон смеется, болтает с ними и показывает рукой, куда идти, к большим четырем столам рядом со сценой. Он, кажется, не видит, что я за ним наблюдаю, поэтому уходит еще дальше. Вокруг него сразу же образуется толпа из знакомых и приятелей. Пока раздумываю, не подойти ли мне к ним, рядом возникает Чистякова. Музыка громкая, какие-то старые хиты крутят, но слова подруги я слышу хорошо. «Не поняла, а почему он тебя Мартой называет? Боголюбова, он что, твоего имени настоящего не знает?» Тяну подругу в сторону, подальше от стерляди, которая каким-то боком рядом оказалась. «Знает, конечно, просто он говорит, что мне Марта больше подходит. А Марфа — это как бы совсем old school и отстой». У Чистяковой лицо вытягивается так, что я уже жалею о своей откровенности. Ну, не нравится ему Марфа, да я тоже к своему имени лет 15 привыкала, назло всем его полюбила. Антон тоже полюбит, ему, как и мне, просто нужно время. «Ну, что грустим?» Каменев обнимает меня сзади, и я, почувствовав на себе его сильные руки, моментально расслабляюсь. Все отлично, мы вместе, и впереди еще вся ночь. Сижу за столом рядом с именинником и ловлю кайф. Запрещаю себе такое думать, но все равно не верится, что мы вместе, и свое 20-летие Антон Каменев отмечает со мной, как со своей девушкой. Кладу голову на плечо любимому и думаю о том, что будет потом. Сегодня особенный день, то есть ночь. После вечеринки мы поедем к нему. Я точно решила. Да. Это случится сегодня. Не скучаю по выступлениям. В качалку хожу через день форму поддержать. Но у меня другие планы. До меня доносятся обрывки разговора Антона с друзьями. Я здесь мало кого знаю. Как-то не получилось сегодня познакомиться, хотя, может, еще не поздно. Давай, Марфа, ты же хотела стать своей в его компании. Подтягиваюсь еще ближе к Каменеву, задеваю бедром его сумку и чувствую, как в ней вибрирует мобильный. Время уже полночь почти. Кому я понадобилась сейчас? Вытаскиваю телефон и с ужасом обнаруживаю 3 пропущенных и еще кучу смс-ок. «Марфа, ты где?» «На кухне по всему стояку потоп в подъезде, с 9-го этажа». Читаю и глазам не верю. «Это как вообще? Сейчас?» Антон, словно чувствуя что-то, оборачивается ко мне и целует в висок. «Ты вкусно пахнешь. Случилось чего?» Дрожащей рукой передаю ему свой мобильный. Каменев хмурится, мрачнеет, листает сообщение, а потом решительно встает. «Пошли, надо ехать». Быстро подхватываю сумку, толкаю кого-то, пока выбираюсь из-за стола. Никакого внимания на сцену и танцпол. Моя рука в руке Антона, значит, все будет хорошо. На улице сразу вдохнуло глубоко свежий ночной воздух. Главное снова не начать паниковать. Антон одной рукой меня держит, другой что-то печатает в телефоне. «Такси будет через 7 минут», — произносит он, поднимая на меня, наконец, взгляд. «Напиши, когда едешь, хорошо? А то буду волноваться». «В смысле?» — не понимаю я. «Погоди, а ты со мной не поедешь?» Антон сочувственно мотает головой. «Прости, малышка, я бы с радостью, правда, но только какой с меня толк там? Я вообще ни разу не сантехник, там уже спецы наверняка работают. И потом...» Каменев машет в сторону клуба. «У меня гости, я не могу. Как все закончится, я к тебе приеду обязательно. Иди-ка сюда». Антон ласково целует меня, и я пропадаю. Отвечаю ему, обвиваю руками его шею, мечтая, чтобы этот момент длился вечно. Не хочу никуда ехать без него. «Погоди!» Отпускает меня как-то резковато, я даже покачнулась. «У меня звонок». «Алло, да, мам, спасибо. Ага, знаю, что у тебя еще день, ага». Кивает в трубку и улыбается. «Ага, я тоже тебя люблю». Он продолжает слушать, что ему говорит мать, и кивает мне, показывая свободной рукой, чтобы я ему обязательно позвонила, а потом отворачивается и идет в сторону клуба.